Глава 7. Солнце медленно опустилось за горизонтом, и как-то все вокруг моментально окутал полумрак. Посмотрев на луну, желто-красную и весьма необычную, Грация присела за столик и пристально уставилась в свое отражение. В голове раз за разом крутились слова Марии. Эта женщина о многом ей рассказала, и сама того не ведая, развеяла некоторые страхи, но в то же время породила другие. Теперь Грация думала о том, что будет, если лорд Хант действительно решит от нее избавиться. Что произойдет с ней, если она окажется в лапах другого оборотня? При подобных мыслях на душе становится жутко. По сравнению с этим волком, другие казались еще большими монстрами. Взвесив все, девушка твердо осознала, что хочет остаться в этом доме. Мария дала много полезных советов, и Грация решила прислушаться. Выбрав для ужина элегантное платье, девушка сделала скромный макияж. Другого она просто не умела. И теперь застыла у зеркала, тщательно вглядываясь в свое отражение. На нее в отражении смотрела молодая элегантная леди с большими глазами, в которых поселился испуг. «Успокойся», — мысленно сказала девушка, глубоко вздохнув. Когда послышалось шуршание шин, она встала с пуфика и подошла к окну. Черный безликий автомобиль остановился во дворе. Из него вышел Эдгар. Он был хмурым и каким-то сосредоточенным. Грация отпрянула от окна. Досчитав до 10, чтобы немного успокоиться, девушка поправила распущенные локоны, а потом решительно открыла дверь своей спальни. Это теперь ее жизнь, без красок и вымышленных мечтаний, и к ней необходимо было приспосабливаться. Она дошла до лестницы и даже успела спуститься на несколько ступенек, когда в дом решительно вошел недовольный Эдгар. Секунда, и мужчина поднял голову, будто почувствовав ее присутствие. «Красавица!» — вкрадчиво пробормотал он, улыбаясь краешками губ. «Добрый вечер!» Девушка еще немного спустилась и замерла. «Иди сюда!» Мужчина протянул руку. Пробежав ступеньки, она коснулась его ладони и тут же оказалась в крепких объятиях. «Я скучал», — промолвил Эдгар. «Весь день думал о тебе». «Спасибо», — прошептала Грация. «За что?» «За то, что вернул мне мои воспоминания», — послышалось в ответ. Эдгар улыбнулся и ответил. «Не за что, малышка. Надеюсь, что скоро у нас появятся совместные воспоминания». Грация, вскинув голову, с легким удивлением посмотрела на него, и тут же мужские губы коснулись ее губ. «Сладкая», — пробормотал оборотень, а потом вздохнул. «Поужинаем вместе?» «Конечно». «Тогда я быстро в душ и скоро вернусь». «Хорошо». Выпустив желанную женщину из объятий, перепрыгивая через ступени, мужчина помчался в свою комнату. Желание охватывало его с невероятной силой, стоило ему только прикоснуться к Грации. Это было похоже на сумасшествие. Взрослый оборотень, прожив не один десяток лет, безумно желал человеческую женщину, которая просто сводила его с ума. Встав под прохладные струи воды, мужчина закрыл глаза, надеясь, что сможет успокоить свой пыл. Но кровь бурлила внутри него. С трудом сбросив наваждение, Эдгар переоделся в домашнюю одежду, брюки и свободную рубашку. И, расчесав влажные волосы, поспешно спустился вниз. Вновь увидев Грацию, он затаил дыхание. Ее чистый аромат сводил с ума, заводил его, буквально лишая разума. «Ужин готов», — улыбнулась девушка. «Я чертовски голоден», — вкрадчиво проговорил волк и присел за стол. Взяв бутылку вина, он наполнил два бокала и предложил тост. «За нас!» Грация пригубила рубиновый напиток, затем, оставив хрустальный фужер в сторону, наполнила тарелку Эдгара мясом и лишь потом свою. «Как прошел твой день?» — поинтересовалась она. «Дела. Знаешь, бизнес не дает сделать паузы, всегда надо следить за всем». «А чем ты занимаешься?» «Всем понемногу. Вот сейчас купил рудники в твоем городе». При этих словах девушка погрустнела, потому что вспомнила о родных. «Не надо». Оборотень прикоснулся губами к ее руке. «Не хочу бередить в тебе воспоминания. Не спрашивай». «Не буду», — послышалось в ответ. «Я хочу уехать на отдых», — перевел тему Эдгар. «Куда?» «К океану. Тебе там понравится». «Ты возьмешь меня с собой?» — удивилась Грация. «Да, по-другому просто не смогу». «А куда мы поедем?» «Куда ты скажешь?» Утолив первый голод, аппетитным мясом оборотень откинулся. «А я не знаю». «Узнаешь». Встав, он прошел к полке, где лежали пульты, и включил стереосистему. Дом мгновенно наполнился лирической музыкой. «Потанцуй со мной». Он протянул руку к своей заветной мечте. «Я не умею», — робко пробормотала девушка. «Научу». Тут же послышалось в ответ, и уже через мгновение он кружил грацию в танце. Ее близость сводила мужчину с ума. Обнимая девичий стан, оборотень думал только о том, чтобы не сорваться. Она, скрывая свою неловкость, пыталась сделать вид, что все хорошо, хотя для нее происходящее было впервые. Вино, мужские объятия, взволнованный стук чужого сердца, томительный жар внутри. В какой-то момент Эдгар, осознав, что не выдержит, пристально посмотрел в ее голубые глаза и признался. «Я больше не могу». «Ты о чем?» «О том, что ты сводишь меня с ума». И ее губы тут же накрыли тягучим страстным поцелуем. Мужские ладони скользили по ее стану, сминая платье. В какой-то момент Эдгар подхватил ее на руки и прошептал. «Все, ты моя, и по-другому уже не будет». Грация не успела ничего возразить, как мгновенно оказалась в комнате. Эдгар прижался к ней и, обжигая ухо горячим дыханием, выдохнул. «Просто доверься мне». А потом его руки скользнули на ее грудь, и через мгновение послышался треск платья. В тишине он казался оглушающим. «Эдгар», — прошептала девушка, — «не надо». Но ее слова уже никто не услышал. Подхватив желанную женщину на руки, волк шагнул к кровати и опустил ее на шелковую простыню. Отстранившись на секунду, он быстро разделся и накрыл ее своим телом. Грация потеряла связь с реальностью, остались лишь откровенные горячие ласки, возбуждающий шепот, легкая боль и невероятные ощущения, которые изменили для нее этот мир. Девушка сгорала в огне страсти, и ей уже казалось, что это не она, а кто-то другой испытывает все восхитительные, необычные ощущения. Нега и слабость охватили все тело. И в определенный момент, прижавшись к мужской груди, Грация безмятежно уснула, не думая ни о чем. Эдгар тем временем, пропуская белоснежные локоны сквозь пальцы, любовался девушкой и сыто улыбался. Эта красавица оправдала все его ожидания. Нежная, отзывчивая, робкая, наивная и такая неопытная. Волк согласно заурчал. Он был доволен своим выбором. Ему посчастливилось на краю света отыскать настоящее сокровище. «Я буду единственным мужчиной в твоей жизни», — промелькнула у него мысль. Моя. Только моя. Никому не отдам. Жаль, что не пара. Хотя зверь относится к ней благосклонно, более того, даже сам тянется. Так странно и необычно. Эдгар глубоко вздохнул. Чистейший женский аромат теперь смешивался с его запахом. Волк был доволен, как и человек, ведь оба получили желаемое. Осторожно поднявшись, оборотень жадным взглядом окинул обнаженную девушку и вздохнул. Хотелось коснуться губами ее губ, разбудить вновь в ней желание, почувствовать ее ласку и нежность. Сдержав себя, мужчина качнул головой и накрыл спящую грацию покрывалом, прекрасно понимая, что девушка устала, и ей надо отдохнуть. Накинув халат, Эдгар спустился вниз. В особняке царила спящая тишина. Мария убрала со стола и уже ушла домой. Наполнив бокал вином, мужчина опустился на диван и взял телефон. Дождавшись, когда собеседник ответит, он коротко произнес: «Мне нужны цветы. Сейчас». Выслушав ответ, Эдгар выразил согласие и поспешил закончить разговор. Энергия бурлила в нем, ища выход. Понимая, что в таком состоянии вряд ли уснет, Эдгар вышел на задний двор. Потянувшись, он скинул халат и дал своему зверю свободу. В одно мгновение по ступенькам сбежал огромный мощный смоляной волк. В свете луны темная шерсть сияла и переливалась. Тихо ступая лапами, зверь, крадучись, добрался до выхода из двора и потом рванул вперед. Он мчался, обгоняя ветер, пока не достиг озера. Испытывая небывалый душевный подъем, он щенячьим азартом рухнул в прохладную прозрачную воду, поднимая вверх брызги. Проплыв чуть вперед, зверь снова поспешил к берегу. Оказавшись на земле, волк стряхнул лишнюю воду с шерсти и рухнул на изумрудную траву. Вдохнув насыщенный аромат зелени, он зажмурился, чувствуя себя абсолютно счастливым. Какое-то время оборотень нежился, а потом помчался в сторону дома, с азартом перепрыгивая ямы и канавы. Эдгар был доволен. Ведь, наконец-то, в его жизни появилась женщина, которая станет ему достойной спутницей. Он едва успел достигнуть своего особняка и накинуть халат, брошенный на крыльце, как почувствовал присутствие чужаков. Мужчина моментально поспешил к главному входу. Его доверенный человек привез цветы, огромное количество белых и красных роз, заполнивших весь фургон. «Куда выгружать?» – уточнил водитель. «Все заносите в гостиную», – дал распоряжение Хант. Пока рабочие носили коробки с цветами, Эдгар подошел к своему помощнику, высокому худощавому мужчине, и коротко приказал: «Ким, я хочу уехать в отпуск. Тебе надо подобрать место». «Страна», – тут же уточнил помощник, пристально посмотрев на своего работодателя. «Неважно. Я хочу роскошный отпуск на берегу Лазурного океана в уединенном месте, с обслуживанием на высшем уровне». «Вы один поедете?» «Нет. Со мной будет девушка». Ким улыбнулся и кивнул. «Я постараюсь найти место, которое понравится вам и вашей спутнице». «Отлично. Жду тебя завтра с предложениями». Ким тут же заверил, что все подготовит. Как только рабочие закончили выгрузку цветов, помощник вместе с ними поспешил уехать. Эдгар окинул довольным взглядом цветник, а затем, подхватив несколько коробок, понес их наверх. Он хотел устроить Грации сюрприз, и ему не терпелось увидеть ее глаза, когда девушка проснется. Девушка перевернулась на спину и томно потянулась. В теле чувствовалась невероятная тягучая нега. Открыв глаза и наткнувшись на пристальный мужской взгляд, Она невольно ойкнула и попыталась спрятаться под покрывалом, накрывшись головой. «Грация!» — смеясь протянул Эдгар. «Ты не устаешь удивлять? Посмотри на меня!» «Не-а!» — послышалось в ответ. «Накажу!» — шутливо пригрозил он. «А я не боюсь!» «Ну и зря!» Мужчина ловко стащил укрытие с девушки и навис над ней. «Попалась!» «Отпусти!» — смущаясь, прошептала Грация. «Никогда!» — предельно честно ответил оборотень. «Ты моя добыча!» А потом коснулся легким поцелуем ее губ. «Никогда не отпущу и не надейся!» Его ладони скользнули по женскому телу. А потом, зафырчав, он резко отпрянул и встал. «Еще мгновение, и мы сегодня из комнаты не выйдем», — признался мужчина. «А у меня большие планы, так что сначала в душ, а потом будем завтракать». Грация, смущаясь наготы, быстро завернулась в шелковый халатик, который ей любезно подал мужчина, а потом замерла, изумленно оглядываясь. Повсюду в огромных вазах стояли роскошные цветы, притягивающие взгляд своей красотой. «Что это?» Девушка обернулась и удивленно посмотрела на Эдгара, осознав, что вся комната заставлена розами. «Нравится?» Мужчина шагнул к ней и приобнял за талию. «Они прекрасны!» Только и смогла выдохнуть Грация. «Прекрасна ты, радость моя!» Оборотень взял со столика черный футляр и хитро улыбнулся. Открыв бархатную узкую коробку, он достал золотой браслет, украшенный синими сапфирами. Молча застегнув плетеную цепочку на запястье девушки, коснулся губами ее ладошки и с теплом посмотрел на нее. «Нравится?» «Да», — восхищенно выдохнула Грация, разглядывая подарок. «Пусть эта безделица служит напоминанием о нашей первой волшебной ночи». Вспомнив о том, что случилось, девушка вновь смутилась и покраснела, что не укрылась от опытного мужского взгляда. «Девочка моя, твой румянец чудесен. Поверь, нам предстоит много сладких ночей и дней, так что надеюсь, что скоро смогу развеять твою скромность. А теперь беги в душ». Грации дважды повторять не надо было. Сердце взволнованно затрепыхалось, словно пыталось выскочить из груди. Кровь стучала в висках, а дыхание перехватывало. Закрывшись в душевой кабине, девушка включила воду и уткнулась лбом в стеклянную стену. События неслись чрезвычайно быстро, и Грация просто не успевала их осмыслить. Еще вчера она рыдала над своей судьбой, и только решила попытаться принять реальность и Эдгара. А сегодня ночью он уже стал частью ее жизни, которую не выбросишь и не забудешь. Вспомнив жаркие поцелуи, девушка, прикоснувшись к губам, улыбнулась. Тело еще помнило откровенные ласки, которые сводили с ума, и эти воспоминания рождали жар и внутри. «Поверь, нам предстоит много сладких ночей, и надеюсь, что скоро развею твою скромность». Вспомнив слова Эдгара, Грация хихикнула и приступила к водным процедурам, стараясь отвлечься. Контрастный душ взбодрил утомленное тело и придал ясность голове. Высушив волосы феном, девушка выскользнула из ванной комнаты и поняла, что Эдгар ушел. Сегодня Грация одевалась с особым интересом. Ей хотелось быть красивой для того, кто стал ее мужчиной. Перебрав множество нарядов, она выбрала узкие бриджи темного цвета и тунику к ним с треугольным декольте, украшенным кружевами. Повертевшись перед зеркалом, девушка впервые решила оставить волосы распущенными. Макияж делать не стала, потому что в принципе считала его утром неуместным. Когда она в припрыжку спустилась по лестнице, наткнулась на пристальный взгляд Марии, которая в это время накрывала на стол. Девушка, опешив, замерла. Женщина ободрительно ей улыбнулась. «Доброе утро!» «Доброе!» Грация подошла к ней. «Давай я помогу!» Мария качнула головой. «Лучше садись за стол. Думаю, после сегодняшней ночи Эдгару будет приятно, если ты его встретишь именно как хозяйка. За столом». «Ты все знаешь?» Девушка опешила. «Но откуда? Он рассказал тебе, да?» Она считала неприемлемым обсуждать с кем-то личные отношения. Нахмурившись, девушка с нетерпением ждала ответа. «Милая, поверь, теперь все узнают, что твой статус изменился». Женщина улыбнулась. «И для этого слова совершенно не нужны». «Как это?» «Волчий нюх не обмануть. На тебе теперь аромат Эдгара Ханта». «А как ты почувствовала?» Грация буквально рухнула на стул. «Ты что, тоже стала оборотнем после замужества?» Женщина с улыбкой посмотрела на нее и качнула головой. «Нет, чудес не бывает, и человеку никогда не обрести зверя, в отличие от тех, кто рожден в смешанных браках, полукровок». «Тогда не понимаю», — растерялась девушка. «Просто брачная метка и обмен кровью с мужем при обряде подарил мне не только волчье долголетие, но и некоторые особенности его расы». «Метка?» В голосе Грации появились настороженные нотки. Женщина показала на почти незаметный шрам на своей шее. «Супруги в первую совместную ночь обмениваются брачными метками. Это заменяет в своем роде обручальное кольцо». «Он укусил тебя?» Девушка прижала ладони к груди. «Да, но поверь, это совсем не больно», — поспешила заверить Мария, заметив панику в девичьих глазах. «А ты, супруга, тоже кусала?» Грация даже представить себе подобного не могла. «Нет», — женщина качнула головой. «Я же не волчица. Муж носит обручальный браслет. Вот такой». Она протянула руку и продемонстрировала широкое украшение из желтого золота, на котором отчетливо читалось мужское имя, выгравированное белым металлом. «Красивый», — промолвила девушка. «Такие украшения бывают только парными и делаются исключительно на заказ», — пояснила Мария, а потом встрепенулась. «Хозяин идет. Сейчас принесу завтрак». Девушка удивленным взглядом проводила домработницу, не понимая, откуда она это узнала. Но через несколько мгновений действительно появился Эдгар. Он был во всем темном, и цвет этот ему ужасно шел. Грация невольно залюбовалась. «Радость моя!» Мужчина подошел к ней и поцеловал в макушку. «Когда ты на меня так смотришь, во мне все переворачивается, и мысли только об одном — утащить тебя в спальню. Но у нас скоро будет гость, и я хочу его с тобой познакомить, поэтому прекращай соблазнять меня». Смутившись, девушка опустила голову. Эдгар погладил ее по волосам и задумчиво промолвил. «Красиво. Наверное, надо купить заколки для таких роскошных локонов. Пусть они дополняют тебя». «Спасибо. Там в шкатулке что-то есть, какие-то безделицы. Просто сегодня мне лень было заплетать косы». «Что-то нас не устраивает?» Эдгар сел на свое место. «У тебя должно быть все самое лучшее. Ты достойна этого. Сегодня позвоню в ювелирный салон, пусть пришлют каталоги. Посмотрим ассортимент и обязательно что-нибудь закажем. Хочу порадовать тебя, моя прелесть». Мария вкатила тележку и ловко расставила на столе тарелки с различными угощениями. «Какие-нибудь пожелания к обеду будут?» — уточнила женщина, обращаясь к хозяину дома. «У нас сегодня гость», — промолвил Эдгар, расстилая на коленях салфетку. «Приготовь что-нибудь вкусненькое. Побалуем Кима твоей стряпнёй». «Хорошо». Женщина кивнула и поспешила уйти, оставив пару наедине. «Кто такой Ким?» — уточнила Грация. «Мой помощник. Я поручил подобрать ему для нас варианты отдыха. Сегодня он привезет результаты. Посмотрим и выберем что-нибудь, — ответил Эдгар. Этот молодой парень весьма толковый. Хочу тебя познакомить с ним. Понятно. Девушка кивнула, решив, что ей действительно надо знакомиться с окружением мужчины, раз теперь она будет жить в его доме. После завтрака пара отправилась на прогулку. Оборотень, прожив много веков, впервые чувствовал себя молодым и юным. Он, не переставая улыбаться, общался с Грацией. Эта восхитительная девушка дарила ему необыкновенные эмоции, легкие, приятные и такие необычные. Они разговаривали на разные темы. Эдгар задавал много вопросов, знакомясь со своей красавицей. Мужчина хотел приручить Грацию, чтобы эта девушка полностью стала принадлежать ему не только телом, но и душой. Оборотень грелся в ее обществе, впитывая то, о чем он уже давно позабыл – искренние эмоции. Когда Ким приехал в особняк Ханта, они как раз вернулись с прогулки домой. Едва молодой мужчина вошел в гостиную, он увидел Грацию и замер. Ким невольно глубоко вздохнул, пробуя чужой аромат на вкус. Крылья его носа затрепетали, и это не осталось незамеченным. Девушка вздрогнула и автоматически отступила, как бы прячась за Эдгара. Он улыбнулся от мысли, что его уже не боятся, в отличие от других собратьев. Нахмурившись, оборотень рявкнул. «Ким, перестань так пялиться! Ты пугаешь мою красавицу!» «Простите», — мужчина улыбнулся. «Иди сюда!» Дождавшись, когда помощник подойдет, Эдгар притянул девушку к себе и, обняв за талию, как бы показывая, кому она принадлежит, представил. «Знакомься, это Грация. Ким». Мужчина, не сводя с нее корих глаз, улыбнулся и галантно поцеловал руку. «Теперь ты подчиняешься ей, как и мне», — раздались неожиданные слова. «Понял». Мужчина склонил голову. «Когда меня не будет рядом, именно тебе предстоит стать ее тенью». Эдгар говорил спокойно, уверенно и очень твердо, давая понять, что это приказ и обсуждению не подлежит. Ким вскинул взгляд, не веря, что на него возлагают столь почтенную и важную миссию. «И я не подведу», — заверил он. «Надеюсь». Грация прислушивалась к чужому разговору, пытаясь понять, о чем идет речь. Но пока ей было неясно, почему Эдгар считает, что рядом с ней должен находиться посторонний мужчина. Но спрашивать сейчас она не стала, решив отложить все вопросы до того момента, как они останутся наедине. «Ты приготовил для нас варианты путешествий?» — уточнил оборотень у помощника. «Да». «Тогда сначала перекусим, а потом все посмотрим. Прошу за стол». Хозяин дома махнул рукой в сторону столовой. После плотного обеда Эдгар уселся на диван, притянул Грацию к себе и стал вместе с ней листать яркие глянцевые журналы с фотографиями живописных мест. «Как красиво!» В какой-то момент выдохнула девушка. «Нравится?» Эдгар пристально посмотрел на нее. «Да». «Тогда мы едем сюда». Он отдал помощнику раскрытый журнал и ткнул пальцем фотографию золотистого пляжа и небольшого домика на побережье. «Оформи быстро. Хочу уже завтра оказаться там». «Все будет сделано», — тут же послышалось в ответ.